я слушаю вас. А мы с сестрой в Ливию поедем поддержать Каддафи. Ну, с тобой, езжай туда, может, тебя скорее там застрелят, пидораса. Да. Алло, здравствуйте. Алло. Это крыша, да? Слушай, ты пудель ебучий. Если тебе не надоело разговаривать, нахуй. Если хочешь поговорить, приезжай. Скажи свой телефон, крыша, слушай. Скажи телефон свой, если ты мужик. Слушай, ты, педрила, я обхуй таких пидорасов, блядь, перещелкаю. Больше бы тебя волос на голове, козел. Приезжай, сука. Ты ж звонишь, знаешь номер. Приезжай, еб твою мать. Крыша, ну чего ты такая нервная? Тебя надо успокоить. Двушкой в табло. Сука, так я хочу тебя увидеть, а. Ну покажись, кто ты есть там, блядь. Тебе фотографию прислать? Сам приди. Живородок ебучий. Просто заткни, козел. Мразь ебучая. А вот я голубым не езжу, ты понял? Вот слушай меня внимательно. Вот сейчас, пока ты перезвонил, я уже успел сдрочить. Вот сейчас у меня уже на конце, я кончаю. На славу? Иди сюда, отпусти в рот, падла ебучая. На славу? Заглоти, мразь, и успокойся. Педрила, я тебя достану, козел. Я доперву к огарокам, пидорас, ебучий. Ну, говори, говори. Голубая крыша. Ой, пидорас, ты прогулишь свой собственный язык, мразь ебучая. Ты на славу кончил, да, сейчас? А я до тебя доберусь, блядь. А у вас слава что? У вас любовь? Или просто секс? У вас со славой секс или любовь там что-то, отношения? У тебя будет любовь с моей собакой, блядь. Это слава твоя собака? Нет, а потом я тебя закопаю, козла. Да, я слушаю. Слушай, а крыша тебя собакой обозвал? Слушай, ты, пидорас, вот тебе уже скоро будет 40 лет через год. И чё? Ты 72 года рождения. Ну? И вот для тебя лучший выход будет, если ты вообще заткнешься. Ты не заткнешься, слушай меня внимательно, ты потеряешь все, что имел. Ты понял меня? Тебя, что ли? Ты все потеряешь. Наш с тобой разговор сейчас записывается. Кто, крыша пишет, что ли? На листике, да, в блокнотике. Ну, да. Вот слушай меня, пидорас. Если ты, сука, доживешь до того дня, когда я тебя увижу, то через секунду тебя не будет. Понял? Да, я слушаю вас. Я уважаемый человек, бизнесмен. Мне уже 40 лет почти. Ты никем не уважаемый. Ты просто говно на лопате, понял? Я еду в Ливию вот, с сестрой. Ты сын алкоголика, блядь, так сказать, дефективный человек. И ты осознаешь это порой, что ты дефективный. Как это? И ты где-то стараешься доказать, что ты якобы нормальный человек. Я нормальный. Ты говно. Я нормальный, нет. Ты генетический брак. Вот ты дефективный, блядь. И тебя, так сказать, самолюбие, блядь, тешат. Вот давай людям засадим чем-либо. Ты у вот тебя даже ни семьи не было никогда, блядь. Ни детей у тебя нет. У меня ты сестра говно, есть. Понимаешь? У меня сестра есть. Ну, вот, с сестрой ебись, нахуй. Ой, крышенька, привет. Это Карлсон. Давай я на тебя залезу. Сверху буду. Вот слушай, пидорас. Вот я по-любому тебя вычислю, понимаешь? По-любому. Мразь. Я тебе просто объясняю, блядь. Первым делом, блядь, не здравствуйте будет. Сначала я тебе сломаю клюв. Твой вонючий, блядь. У меня нет клюва. Хуй проглотишь, пидорас, сам. Если еще раз, если мужик, если нормально, приезжай, поговори. И нахуй здесь по телефону, блядь, жить нагонять. Идиот ебучий. Пчела. Сраная, блядь. Я уже на твою пасть драчу. Да. А слава тебя оладьями угощает, да? Да. Давай, говори, я так скучаю. Ты анонируешь, мастурбируешь, да? Ну, ты знаешь, есть секс такой в глаз. Вы... Как учите на верхний века, козел. А давай ты на славе пока потренируешься, а? Мой золотой. Слушай меня внимательно. Да, да. Как у вас со славой-то отношения? Кто кому засаживает в глаз? Ох ты, педрилка. Ну я тебе уже придумал пытку, блядь, хорошую. Какую? Ты мне обкончаешься, блядь. Поверь мне, я тебя достану, блядь. Как? Пока не знаю как. Блядь, заинтриговал, сука, я хочу тебя увидеть. Хочу тебя увидеть. Так мы подъезжали к Славе два раза, он тебе уже сказал про это? Что? Шуганули Славку тогда. Два раза подъезжали, его шуганули, он нам денег вынес, чтобы мы его не беспокоили больше. И все, говорит, только не трогайте меня, не бейте, не насилуйте, вот вам денег. Не понял. Ну, спроси вот у Славы. Конечно, спрошу. Слава уже нам... Когда ты тут? Платит нам уже. А вот дней 10 назад. Сейчас что вам нужно? Сейчас нам надо, чтобы Слава высунул из окна голую жопу. А-а-а. Можно это сделать? Я просто наблюдаю здесь снизу, внизу стою там. с биноклем. Так что вот давайте, начинайте. Вот смотри, окуляр твоего бинокля, блядь, вопьются тебе в голову, козел. Если ты еще раз, блядь, если ты мужик натуральный, приди, я сейчас выйду к подъезду. Ты же с лестницы упадешь, ты же пьяный, скатишься. Урод, блядь, ебучий. Да, я слушаю вас. Ну чё ты, вы там поголубились уже? Ну чего ты, педрила, блядь, гнутри. Оладьями скажи, накормил его? Ты в дурдом сам пойдешь, блядь, или тебя обязательно должны отлавливать? Я тебе скажу следующее, если я буду отлавливать, ты будешь сидеть 5 лет. И сам сдашься 3 года. Так я тебя сам отловлю и туда засуну в дурдом. Мы уже ж подъезжали к тебе. Хотели выловить. Подъезжали вы, пидорасы, ну, вы же, блядь, так струхнули нахуй и все, избежали. Это ты струхнул, мы тебя окружили. Тебе долго так вот выебываться не придется. Один хуй тебя отловит. И когда ты будешь лежать в дурдоме, я к тебе приеду, я тебе пленочки принесу, ладно? Вот слушай меня внимательно, педрила высоковозрастный. Вот тебе так все это нахуй с рук не сойдет. Вот ты здесь обломился нахуй. И рано, поздно ли, блядь, тебе один хуй найдут нахуй и накажут. Как? Накажут очень серьезно, накажут, блядь. А крыша что делает? А она тебе жопу порвет, как бродяге сумку нахуй. Так она же голубая крыша. Ну вот посмотришь, какая она голубая или серая, или черная. С тобой вопрос уже решенный фактически. Так давай мы еще раз с пацанами реальными к тебе заедем. Вот слушай меня, с реальными пацанами ты будешь говорить в дурдоме, блядь. Слушай, ты, Питер, короче, ты затеял игру очень хуевую, понимаешь? Так. Я тебя по-любому, да, ты меня зацепил, мразь, я тебя найду, понимаешь, по-любому найду. Я твою жопу зацепил. Да, да, и ох, как тебе будет больно, блядь. Ты людей горонит на кладбище. Чего-чего? Блядь, мразь. Ух, крыса ебучая. Если ты мужик, если у тебя есть брюки, блядь. Если есть хуй, да. Выходи, давай. Приходи сюда, сука. Я выйду с тобой, поговорю. Тебе что, брюки что ты принести? Раз. Ты бедный, деньги, что ли? Бедный. Деньги зарабатывают люди, понимаешь? Руками. Пидор, не твоей башкой ты бой. Хуйдал, ебучий. Пудик сраный. А теперь я, блядь. Ты... Да, вот мой золотой, вот мой хороший. Вот теперь я тебя найду, по-любому найду. Понимаешь? Давай в клубе встретимся, слушай, алло. В клубе. Мразота, ебаная. Слушай, давай, как тебя зовут? Вот скажи имя, какое у тебя? Ну что тебе хочется? Ну как тебя зовут, скажи, я ж не могу к тебе все время крыша да крыша обращаться. Да крыс ты, блядь, не я. Крыша, крыша. А, ну, блядь, вот заодно это слово, я тебе, блядь... Жалко твою выру, блядь. Так ты сам же сказал, что ты крыша. Ну ладно, подонок. Ты затеял игру, она очень хуевая. Почему? Ты хочешь с вами, не в твою пользу. Меня ты сделаешь моей собаке, козел. Славику, ты что ли? Славик твоя собака, спаниель? Блядь, ну ты меня интригуешь. Слушай, а мы можем встретиться, а? Давай в клуб подъезжай, вот я в клубе буду, 3 обезьяны. Знаешь такой клуб? Ой, нет, обезьян не воспринимаю вообще, на дух. Что-то с тобой случилось в обезьянках? Там тебя ребятки того, да, немножко чпокнули? Да, да, да, да. Да, да, развел, всем дал защику. Нормально. Но я не сомневаюсь, что тебе скорее дали. Короче, слушай сюда. Ну? Ты, ублюдок, зовут меня Саша. Суралмаша? Погоняла мою. Слушай внимательно, сука. Погоняла мою, мамочка. Я вот в законе, блядь. Тварь, ебучая, ну видишь справки, куда ты звонишь, козел? Давай. Я тебе сказал, что я тебя разорву, ты дурака. Давай, для меня ты будешь доченькой. Короче так, если ты действительно, блядь, не пидорас, если ты носишь брюки, приходи сюда. Тебе брюки нужны, ты бедствуешь. Твои? Да нет, свои брюки у тебя в головке будут, нахуй. Ну выходи, выходи, выходи, выходи. И бинокль твой, блядь. Я тебе все объясню, где глазки, где жопа. Я тебе все объясню. Где писюн, где хуюн, да. Я тебе все покажу. Да, я слышу. Ну вот, мы договорились, что в 3 обезьянах встречаемся. Когда рот, стерилизуй рот, блядь. Чисть зубы, блядь, чтобы меня брать культурно. Ты, овца обмороженная. Пудель, я, понимаешь, в этой жизни, знаешь, как говорится... Саша знает, Саша пожил, Саша хуй на вас положил. То есть ты для меня, мразь, если вот такими вещами пытаешься бабки заработать. Ты урод. У тебя есть руки? Драчи, блядь. Здрав сперму, блядь. Сука, ну ты понимаешь, в чем дело? Вот ты урод, блядь. Ты же даже не хочешь встретиться со мной. Почему? Я же предлагаю в клубе, в трех обезьянках. Давайте встретимся там. Ну вот часов в шесть. Давай в шесть вот вечера. Вот у вас те три обезьянки. Ты, блядь, и там эти... Да. А что ты бухаешь? Вот скажи, время час дня, а ты бухаешь. Ты работать должен. Работать вот, а не сидеть без дела. А я... А у меня работает все. Какая? Что, алкоголиком работаешь, что ли? Нет. Мясорубка работает. Какие пидорасы, как ты, блядь, таком собакам. А ты почему тебя мамочка зовут? Вот ты чё, тёлочка, что ли, какая-то? Родила уже кого-то? Через зад? Вот тут тебе, блядь, своим вонючим языком трогать не нужно было. Сука. Ты знаешь, кто ты есть? Кто? Есть гондон снятый с хуя пидораса, который был в жопе. Это что, пидорас? Ты вонючий, дешевый пидорас. Приходи и встречайся со мной. Хули ты разговариваешь-то, блядь? Че ты как барионетка, блядь? Я дрочу. Молодец. Да, сейчас хоть, да, открывай рот. Все,